А можно ли подмешать что-нибудь в одну из таких капсул? Встревоженный намеками Энтуисла, врач признал, что при желании это можно сделать. Тут он, однако, настойчиво потребовал разъяснений по поводу того, какие у мистера Энтуисла вообще были основания затевать подобный разговор. Тому пришлось, хотя и весьма неохотно, рассказать о высказываниях Коры после похорон и о смерти ее самой на следующий день после этого. Доктор Лараби, оказывается, ничего не знал об этом последнем обстоятельстве и выглядел искренне потрясенным. Мистер же Энтуисл удалился, чувствуя, что давивший его душу груз сомнений и опасения не стал легче после разговора с врачом. В Эндерби юрист решил поговорить с Лэнскомбом. Поинтересовавшись для начала планами старого дворецкого на будущее и посетовав на то, что дом теперь придется продать и старику уже не суждено будет доживать свой век в Эндерби-Холле, как тот надеялся, Энтуисл навел разговор на последние дни жизни хозяина. «Что и говорить, сэр, мистер Эбернетти был сам не свой после смерти мистера Мортимера. Да, это горе сломило его. К тому же он был больной человек, а у больных часто бывают странные фантазии. Насколько я понял, в последние дни жизни этим грешил и мистер Эбернетти. Быть может, он иногда толковал о каких-то врагах, о том, что кто-то хочет причинить ему вред, скажем, подмешать отраву в его кушанье». Старый Лэнскомб казался удивленным и оскорбленным. «Не могу припомнить ничего такого, сэр». Мистер Энтуисл внимательно посмотрел на него. «Вы преданный слуга, Лэнскомб, я знаю. Но если у мистера Эбернетти и бывали такие причуды, то ведь в этом нет ничего особенного, просто признак болезненного состояния». «Вот как, сэр? Могу только сказать, что мистер Эбернетти никогда не говорил ничего подобного мне или в моем присутствии». Юрист понял, что лучше изменить тему. «Перед смертью ваш хозяин пригласил к себе погостить кое-кого из родственников. Насколько мне известно, племянника и двух племянниц с мужьями. Доставили ему удовольствие эти визиты? Или он был разочарован?» Глаза Лэнскомба приобрели отчужденные выражения, старая спина чопорно выпрямилась. «Мне об этом ничего не известно, сэр». «А я думаю, вы кое-что знаете», — мягко возразил собеседник. «Вы хотите сказать, что не ваше дело распространяться о подобных вещах, но бывают случаи, когда приходится нарушать принятые правила. Я был одним из самых старинных друзей вашего хозяина и очень любил его, вы тоже. Поэтому я спрашиваю вас не как дворецкого, а как человека». Лэнскомб мгновение помолчал, потом осведомился своим бесцветным голосом. «Что-нибудь не в порядке, сэр?» «Сам не знаю. Надеюсь, что нет». «А вам не казалось, будто что-то неладно?» «Разве только после похорон, сэр?» «Я не могу точно сказать, в чем, собственно, дело, но миссис Лео и миссис Тимоти...» Обе они были вроде бы не в своей тарелке в тот вечер, когда все остальные разъехались. «Вам известно содержание завещания?» «Да, сэр». «Миссис Лео подумала, что мне, пожалуй, будет это интересно. Позволю себе сказать, сэр, что, на мой взгляд, завещание очень справедливое». «Безусловно. Но я думаю, что...» «Не то завещание, которое мистер Эбернетти хотел составить после смерти сына. Не ответите ли вы теперь на мой вопрос?» «Это ведь только мое личное мнение, сэр. Вы понимаете, само собой разумеется, и что же?» «Хозяин, сэр, был очень разочарован после того, как здесь гостил мистер Джордж. Мне кажется, он надеялся, что мистер Джордж похож на мистера Мортимера. Но мистер Джордж, если я позволю себе так выразиться, не подошел под образец. Супруга мисс Лауры, матери мистера Джорджа, всегда считали неподходящей для нее парой, и я боюсь, мистер Джордж пошел в него. Потом приезжали барышни со своими мужьями. Мисс Сьюзен сразу пришлась хозяину по душе, такая красивая и бойкая молодая леди, но вот, по-моему, мужа ее мистер Эбернетти терпеть не мог. Дамы сейчас выбирают себе странных супругов, сэр. А другая пара? О них я мало что могу сказать. Очень приятные молодые люди, и на вид такие симпатичные. Вот только, мне думается, хозяин всегда избегал дам и господ, что выступают в театрах. Как-то он мне сказал, не могу понять, почему теперь всех тянет на сцену? Дурацкое занятие. Лишает людей остатков здравого смысла. И уж во всяком случае отражается на морали, нарушает чувство меры. Конечно, он прямо не имел в виду. Да-да, я понимаю. Ну, а после этих визитов мистер Эбернетти уезжал сам. Сначала к брату, а потом к своей сестре миссис Ланскене. Не так ли? Насчет этого мне ничего не известно, сэр. То есть он как-то лишь обмолвился при мне, что собирается к мистеру Тимоти, а после куда-то в Сент-Мэри, запамятовал, как дальше. Вот именно. Не припомните ли, что он говорил об этих поездках, когда вернулся? Лэнскомб задумался. Прям даже не знаю, что сказать. Он был доволен, что снова дома. Путешествия и ночевки в чужих домах утомляют его, он, помню, говорил. Вообще-то хозяин имел привычку говорить сам с собой вслух, не обращая на меня внимания, если я был рядом. Это и неудивительно, ведь он так привык ко мне и доверял вам. Но я очень смутно помню его слова. Что-то насчет того, что он не знает, куда кто-то подевал свои деньги. Полагаю, это о мистере Тимоти. А потом он говорил, что, дескать, женщина может быть дурой в 99 случаях и оказаться удивительно умной в 100-м. Потом добавил, только сверстникам можно выложить все, что у тебя на душе. Они не подумают, как молодежь, что ты просто фантазируешь. И еще, но я не знаю, в какой это связи, не очень-то красиво подстраивать людям ловушки, но права не вижу, что я еще могу сделать».